Приветствую вас. Слава Богу, как Бог нас любит. Сегодня всех нас собрал вокруг Слова Своего. Хотел бы перед началом размышлений предложить вам прочитать послание к Ефесянам, 6 главу, а именно послание к Ефесянам, 6 глава, с 11 по 18 стих. Послание к Ефесянам, 11 глава, 6 глава, с 11 по 18 стих. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинною и облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Мы с женой размышляли, шли по улице, гуляли. И так интересно, Слово Божие, оно, если его читать, оно очень живое, очень живое. И сколько читаешь, столько и удивляешься Слову Божьему. И мы вот такую вещь, момент такой заметили, что в этом послании призыв быть во всеоружии Божьем. И для чего это? Потому что сейчас время последнее, и много разных искушений. И разложение мира этого касается христиан. И как защититься от этого? И тут дается такое наставление, что облекитесь во всеоружие Божие. И далее уже объясняется, в какое всеоружие. «Встаньте, припоясавши чресла ваши истинную, пояс истины». Далее. «Облегшись в броню праведности», броню надо одеть, «обувши ноги в обувь, чтобы быть готовым благовествовать мир». Также возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Шлем спасения возьмите. И меч духовный, который есть Слово Божие. Вот если все, на все это обратить внимание, то где оружие из всего этого, из перечисленного? Шлем является оружием, а пояс праведности? Слово Божие, меч, да? Сколько нас сегодня на собрание пришло безоружных? Кто без Библии пришел? Есть такие? Вот. Мы в Дом Божий приходим учиться держать меч. Потому что единственное то, чем мы можем наступать, это меч. Все остальное для нашей защиты. Мы в Дом Божий приходим учиться его держать. Мы в Дом Божий приходим наточить его. Знать, как им фехтовать. Пусть Господь нас благословит помнить об этом, чтобы мы больше обращали внимание на Слово Божие, а не на тех людей, которые выходят за кафедру проповедовать. Потому что мы сюда приходим, чтобы у нас была опытность, как пользоваться Библией. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 5 главу. Евангелие от Иоанна, 5 глава. С 1 по 9 стих буду читать. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 по 9 стих. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Удивительно, что и в субботу чудеса могут происходить. Чудеса в жизни каждого человека, не только по воскресеньям, как мы привыкли, что приходим в воскресенье, молимся о больных, и потом в течение недели смотрим результат. И в субботу то же самое, что и в воскресенье раньше происходило. И так каждый день. Но хотел бы обратить внимание ваше на отрывок этот. Когда еврейский народ после долгого пленения возвращался к себе в город, халдеи, уводя народ еврейский, разрушили Иерусалим в ноль. Там были руины, там был пепел. И когда народ возвратился, у них появилось большое желание отстроить город свой, Иерусалим. И выбор пал на священников, с них началось строительство. Они были те, кто начал строить сначала стену этого города. Эта стена называлась «Овечьи ворота». И возле этой стены, когда они возводили ее, был какой-то ров, на который, в принципе, внимания никто и не обратил. Но, читая историю с разных источников, кто-то так красиво описал это событие, что этот ров, встречая желание и готовность новых жителей данного города, забил водою. И наполнился этот ров водою. И мы точно не знаем, когда эта вода стала целительной. Но Новый Завет нам открывает эту тайну, что, оказывается, она была целительной, потому что в нее сходил ангел Господень, небожитель. Далее происходит, что когда был праздник иудейский, Христос приходит в город, в Иерусалим. И город Иерусалим, как и другие восточные города, в то время был неким эпицентром, куда стекалось большое количество народу. Если сейчас даже вот поехать куда-нибудь в восточную страну, ну, не буду как бы примеры другие приводить, в Таджикистан, и когда ты приходишь на главный рынок, там нету таких больших магазинов, как здесь, торговых центров, там все как было, может быть, лет 500 назад, так и осталось. Такая же площадь, стоит посередине мечеть, и вокруг мечети собираются люди и создают рынок. И ты приходишь, когда в воскресный день, в субботний день, там большое стечение народу, как улей. Все о чем-то говорят, шумят. То же самое происходило в то время, когда Христос пришел в Иерусалим. Было большое скопление народу. И Христа путь проложился в эту купальню. И дальше уже описывается, что Христос, есть же в Иерусалиме, второй стих, у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. И когда строили эту купальню, когда строили эти ворота овечьи, сделали 5 крытых ходов. И я задумался, а для чего эти 5 крытых ходов делали? Оказывается, после того, как они узнали, что данная вода является целебной, может исцелять, там начало скапливаться большое количество больных людей, и здоровым там места не было. И здоровые, чтобы больные не уходили с этого места, построили 5 скрытых входов. Эти ходы как бы защищали больных от зноя, от дождя, от ветра, от всяких таких вещей, которые бы могли бы прогнать их с этой купальни. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Давайте представим, что есть определенный бассейн, и вокруг бассейна большое количество воды. И вот мы с женой вчера общались на эту тему. Она говорит: я думала, что там начинала вода бурлить, какой-то шум, может быть, был. А комментарии говорят, что когда ангел Господень сходил в купальню, то по воде были маленькие, еле видные круги. И чтобы эти круги заметить, как вы думаете, как себя вели эти больные в этой купальне? Да, там был слышен стон, но там не было шума. Люди очень-очень внимательно смотрели на воду. Если перенестись в наше время, где эта купальня находится, где люди получают исцеление? Вот недавно наша мама ездила в Израиль, по святым местам ходила. Мы тоже ездили в Израиль, было время, когда мы были молоды. Вот. Все то же самое осталось. Но мы в эту купальню, правда, не ездили, но по рассказам других туристов, они говорят, что мы их водили в эту купальню, все то же самое осталось. Та же вода, но эта вода уже молчит. Она уже не исцеляет. Где эта вода на сегодняшнее время? Где эта купальня? В церкви. В церковь приходят люди исцеляться. И на примере этих больных, как мы себя должны в церкви вести? Тихо. Не было шума, когда ангел Божий сходил. Не было. Не было цвета музыки или каких-то особенных, там, я не знаю, с неба свет не сходил. Тишина была, и люди очень тихо и внимательно наблюдали за водой. Я не знаю, почему Господь так сделал, чтобы только один человек мог получить исцеление, тот, кто успевал прыгнуть в эту воду. Если прочитать, какие именно больные лежали, описано в 3 стихе, в них лежало великое множество больных, слепые, хромые, иссохшие, ожидающих движения воды. Слепые лежали и знали, куда бежать. Хромые лежали и знали, куда бежать. Иссохшие, я тоже не понимаю, как иссохшие могли встать. Но важно то, что они знали путь, куда бежать. Я тоже однажды в своей жизни был слепым. Я тоже был хромым, я тоже был иссохшим. Но моя бабушка показала путь, куда мне бежать. Слава Богу, я сейчас здесь, в церкви. Я получил исцеление. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Был счастливчик. Тот, кто первый прибежал, прыгнул в воду, он уже из воды выходил другим. Он из этой воды выходил другим, не таким, каким пришел, совсем другим. В нашей жизни была ли эта купальня? Кто до нее добегал? Но все, кто здесь находится. Я верю, что здесь большая часть уже исцеленных, а не больных. Поменялась ли наша жизнь? Зайдя в эту купальню одними, мы вышли ли другими? Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Интересно, Христос начал служение в 30 лет. В 33 года его распяли. Этот человек был в болезни, мы не знаем, сколько ему лет было, но он болел 38 лет, он начал болеть до Рождества Христова. И его и точно не указано, чем он болел, но написано, что его так болезнь скрутила уже, что прижала к земле. Он лежал. Он лежал по направлению к купальне. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Тоже интересный вопрос. В то время Христос пришел в дом милосердия Божьего, где была купальня, и вокруг купальни было великое множество больных. И представьте, если мы сейчас вот соберемся церковью вот таким составом и пойдем в какой-нибудь дом инвалидов, где все больные. И, наверное, неуместно будет задать там вопрос среди всех только одному человеку: «А ты хочешь быть здоровым?» Наверное, в этом доме все хотят быть здоровыми, в доме инвалидов. Христос, придя в эту тяжелую, сложную атмосферу, где были стоны, где люди болели, где люди были без надежды, особой, в надежде на то, чтобы только в купальню попасть, приходит к этому человеку больному и задает ему вопрос: «Хочешь ли быть здоровым?» Далее не менее интересное происходит. Происходит диалог этого больного со Христом. Что ответил больной Христу на вопрос: «Хочешь ли быть здоровым?» «Да, Господи». И на этом его ответ не закончился. Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Я тут вспомнил, когда Господь исцелил 10 прокаженных. Так интересно получается, что мы иногда приходим к Богу с нашими бедами, с нашими болячками, как физическими, так и духовными. Нас Господь исцеляет, и куда мы дальше уходим? Те люди, которые получили в этой купальне исцеление, куда они делись? Почему они не остались помогать тем больным? Интересный вопрос. Действительно интересный вопрос. То же самое и говорит этот человек, что нету человека, который бы мне помог. Но я сегодня хотел бы немножко с другой стороны посмотреть на этот его ответ. Я по себе знаю и по себе буду говорить, что если встанет вопрос, и мне скажут: «Поедешь на собрание?» Не воскресный день. Воскресный день – это железно мы на собрании должны быть. В среду. Я по себе скажу. Я спрошу: «А кто будет проводить?» Если мне скажут, что будет проводить тот, кого я, в принципе, не очень-то знаю, я не поеду. Сам Бог пришел к этому человеку и ему говорит: «Хочешь ли ты быть здоровым?» Он отвечает: «Да, хочу, но нет человека». Почему-то бывает так, что приезжает проповедник в нашу церковь, какой-то такой знаменитый, и после его проповедей люди выходят каяться. Когда приходит постоянный проповедник в нашей церкви, мы его слушаем, но наше сердце нас не гонит каяться. Почему-то мы ждем особые примеры людей, когда нас Бог призывает. Также по себе скажу, и по своей жене скажу, мы вот недавно вспоминали наше покаяние, как мы покаялись, наше крещение, когда мы крестились, что, и как бы такое наблюдение, когда кто-то из проповедников призывает нас к покаянию, мы все кого-то ждем. Мы не хотим быть первыми, кто выйдет покаяться. Хотя знаем, что если мы начнем, то люди и за нами пойдут. Мы все почему-то кого-то ждем. Но нам Христос открыто задает вопрос: хочешь ли ты быть здоровым? Да, хочу, Господи. Приди и будь. Не жди человека. Не жди проповедника знаменитого, который приедет и при котором не будет стыдно выйти покаяться. Если мы хотим быть здоровыми, какая нам разница, кто на нас будет смотреть? Мы же выздоровим. Мы же никого этим не заразим. Христос спрашивает больного: «Хочешь ли ты быть здоровым?» Больной отвечает ему: «Так, Господи, но не имею человека». Сам Бог пришел и спросил. Мы посмотрели на этот момент с двух сторон. Третья сторона этого момента – нам нужно быть тем человеком, которого ищут люди. Нам нужно быть тем человеком, который сможет взять больного и отнести. Нам нужно быть тем человеком, который покажет путь, куда идти больному. Мы, люди, нам нужны примеры. Но я вас призываю, если вы действительно исцелены, если вас кто-то уже принес в эту купальню, будьте такими же, будьте примером для других больных. Третье. Христос задает вопрос, зная его болезни. Но Христу важно исповедание человека. Мало хотеть, нужно делать. Если я буду лежать дома и буду хотеть поесть, что-то изменится в моей жизни? Да, изменится, я больше начну хотеть есть. Только это. Желание увеличится. Если у меня уже не первое собрание, сердце мое тревожит и говорит: выйди, ну, раскайся ты, оставь эти грехи, тебя Бог исцелит. Я хочу, но вот еще не пришел тот день. А он может и не прийти. Мало желания. И Христос его спрашивает: хочешь ли ты быть здоровым? И сегодня этот вопрос для нас звучит. Я верю, что кровь Христа, она до сих пор способна прощать грехи. Она не утратила эту силу. Но мы не верим в это иногда. Мы всего лишь хотим. Мы как, извините за выражение, как грязная посуда, которая ждет, когда ее придут и вымоют. Но мы не грязная посуда. Мы должны сами себя очищать. И мы знаем, как это делать. Знаем, но не всегда делаем. Важно было исповедание уст. Исповедание уст и при духовном мире, и при физическом мире. Христос это и сделал. Христос его спросил. Далее происходит, что Христос ему дает повеление. «Встань, возьми постель твою и ходи». Прекрасный момент. Прекрасная надежда для тех, кто хочет, но еще этого не сделал. Бог не говорит, что ты выйди, покайся, и потом посмотрим. Он говорит: если ты хочешь, приди, и ты исцелишься. Если ты уже пришел в эту купальню сегодня, если ты уже исцелен, но какие-то болячки появились, всегда есть возможность прийти. И я не говорю выйти за кафедру, плакать, каяться. Нет, молитесь, я вот к этому вас призываю. Молитесь. Молитесь обо всем, обо всех. Это принесет нам свободу. Как вам свободу принесет, так и тем людям, за которых вы молитесь. Хотел бы еще раз прочитать этот отрывок и на этом закончить. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 стиха по 8. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов.